тайник Союза свободных мореплавателей разрушен, вот и пришлось нам перебираться в другое место. Особенно срочно нужно было перевести оружие. Такаки оправдывался, что они вторглись в убежище Исана, но мрачность его, как и двух его товарищей, объяснялась другим. Они испытывали неловкость перед Инаго. После погони за бывшим солдатом и его гибели они еще не виделись с ней. Это понимал и Сана. Понимала и Инаго. И великодушно разрядила напряженную атмосферу. «Нужно уложить Дзина, дать ему отдохнуть. Нечего болтать попусту», — сказала она резко и, сняв с Дзина ботинки и обняв его, повела в комнату мимо красномордого Итакаки. «Инагу настоящий боец», — сказал Тамакити. «Внешне насмешливо, но на самом деле со смущением, которого ему не удалось скрыть». Красномордый поднял к нему лицо, ставшее таким пунцовым, что это видно было даже в полутемной прихожей, но ни он, ни Такаки ничего не ответили. Исана подумал, что, видимо, оставалось еще что-то нерешенное, о чем они хотели поговорить. Расположившись в комнате, они продолжали молчать, ожидая, пока Инагу принесет Дзину печенье и воды. Наконец Такаки начал. «Союз свободных мореплавателей убрал оттуда людей и оружие. Около нашего корабля в съемочном павильоне остался один бой. В этом вся проблема. Он по своей воле ни за что не покинет корабль». «Понятно. Но как можно было оставлять там одного боя? Еще совсем ребенка?» — вспыхнула Инаго. «Бой влюблен в корабль». «Мы ничего не могли с ним поделать», — сказал Такаки смущенно. «В союзе свободных мореплавателей никто не может приказывать другому. Если он решил что-то сделать, мы не можем сказать ему: нет, не делай. Но ведь павильон, где он сейчас спрятался, разрушают и жгут». «Нет, до нашего тайника еще не добрались», — сказал Красномордый. «Они начали с другой стороны. Мы наблюдали в бинокль. Сейчас они перестали разрушать и сжигают обломки и мусор. Больше они сегодня ничего, наверное, не будут делать». «Но завтра опять начнутся работы», — не сдавалась Инаго. «Когда убои над головой станут рушить и жечь, он же сойдет с ума. Почему вы не привели его сюда?» «Может, подобраться ночью со стороны реки и поговорить? Нужно обязательно вытащить его оттуда. Бой забаррикадировался в подвале и полон решимости выдержать любую осаду», — сказал Тамакити. «Он нам помогал вытаскивать оружие, а потом остался в павильоне один, замотав проволокой двери и окна, так что к нему не подступиться. Мы немного подождали. Думали, станет одному страшно, выйдет, захочет, сможет выйти в любое время, но он ни в какую. Заперся изнутри и приготовился к осаде. Сидит там с позапрошлой ночи. Значит, бой уже два дня один? Слышит, как за стенами все рушат и кромсают». И Наго тяжело вздохнула. «Слышит, как бушует пламя. Еда хоть у него есть? Мы оставили ему все, что было в холодильнике», — сказал Такаки. «Я схожу туда сегодня, как только рабочие прекратят работу. Я должна уговорить Боя уйти оттуда. Хорошо еще, если он не сошел с ума, ведь вокруг все горит. А с водой как? Водопровод-то они, наверное, отключили? Значит, в темном павильоне нет ни капли воды. Как он там, бедный? Один». «Все это не так просто», — перебил Инаго красномордый. «Когда мы выносили имущество Союза свободных мореплавателей, рабочие нас заметили и, видимо, заподозрили, что мы что-то своровали. Вчера они привезли передвижной вагончик и оставили на ночь сторожа. Если мы подадим Бою сигнал, сторож заметит. Мы, конечно, убежим, но Бой-то все равно останется взаперти». «Придется ждать, пока сам вылезет. Другого выхода нет», — сказал Такаки. «Я думаю, он был уверен, что мы присоединимся к нему. Но мы ушли и не вернулись. И он сейчас, наверное, злится. Сидит в темноте и распаляет себя. Бросили, мол, одного. Поэтому у тебя и Нагу все равно ничего не выйдет. Потому что Бой злится сейчас на всех нас». «Бой считает, что в глубине души все мы к нашему кораблю относились несерьезно. И бросили его, не задумываясь», — сказала Инагу. «Что он все-таки будет делать дальше?» «Перед нашим уходом Бой попросил меня проверить мотор бульдозера», — сказал Тамакити, по своей обычной привычке до сих пор не проронивший ни слова. «Мотор бульдозера, который стоит в павильоне. Свалить бульдозером на головы любопытных горы мусора, если они попытаются проникнуть в павильон со стороны реки. Этот план всегда очень нравился Бою». «Может, он держится потому, что ему было видение? Если дело дойдет до крайности, развернуть бульдозер и пойти в атаку?» «Тамакити!» — ухватился Такаки за его последние слова. «Почему ты нам этого до сих пор не рассказал? Почему молчал?» «Я думаю, Бой имеет право поступать так, как считает нужным», — парировал он. «Ты же сам говорил, что Союз свободных мореплавателей не контролирует своих членов, как это делают политические организации». «А уж не ты ли сам, Тамакити, приказал Бою забаррикадироваться? Или намекнул ему, чтобы он это сделал?» — сказала Инаго с возмущением. «И оружие не надо было ему давать. Морской бинокль я ему оставил». «Но с чего бы это я стал давать ему оружие, которого у нас совсем мало, да еще такому ребенку, как Бой?» — усмехнулся Тамакити. «Вряд ли Тамакити оставил Бою винтовку или гранаты», — произнес Красномордый, решившись с обычной для него прямотой высказать идею, которая давно у него зрела. «Заранее же украсть Бою тоже вряд ли удалось, и винтовки, и гранаты охраняются очень строго. Может, нужно еще строже? А вот как с динамитом? Взять пару шашек динамита и спрятать в рубке корабля? Это ему ничего не стоило. Вот что меня беспокоит». «Это вполне возможно», — сказал Такаки с насмешкой, никому, впрочем, не адресованный. «Чем болтать? Сделали бы что-нибудь». «Что скажешь, Такаки? Уже 2 дня Бой сидит взаперти. Может, он там с ума сходит? А сидя здесь и каждую минуту ожидая, что рабочие начнут крушить корабль, он не сходил бы с ума? Уж лучше ему находиться рядом с кораблем», — сказал Тамакити. «Мы же решили это еще позавчера, когда уходили оттуда. Без конца менять решение тоже не годится. Если же утром начнут рушить наш павильон, нужно пойти и вытащить его оттуда, пока его не схватили рабочие». «Верно», — сказал Такаки, теперь уже стараясь скрыть насмешку. «Мы разрешили Бою забаррикадироваться. А теперь сделаем, как предложил Тамакити. Ты согласна, Инагу?» Такаки сказал это резко, напугав Дзина, который сидел у Инага на коленях и пил. Он повернулся к ней и поднял на нее глаза, вокруг которых остались еще темные точки. «Хорошо», — сказала Инагу, посмотрев на Дзина потускневшими глазами. «Когда свободные мореплаватели принимали решение, меня здесь не было. Теперь ничего не поделаешь». «Пойдем, Дзин, готовить ужин. Пойдем на кухню и будем готовить ужин». «Да, будем готовить ужин», — радостно ответил Дзин. Такаки обратил то ли вопрошающий, то ли вызывающий взгляд на Исана, не принимавшего участия в споре. «Может, понаблюдаете из бойницы рубки?» — сказал он. «У вас ведь богатый опыт наблюдения в бинокль».